сделал рассеянное и меланхолическое лицо. «Дама! Друг мой! В мои годы!» Он рассмеялся, сделанной горечью и разочарованием. «Что такое женщина? Ха-ха-ха! Юненигм! Загадка! Ну, хорошо, я так и быть согласен. Я согласен!» И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил. «Мон шер ами, мой дорогой друг, а нет ли у вас, как это называется, 3 рублей?» «К сожалению», — вздохнул Ромашов. «А рубля?» «Дезагреабельс. Досада. Ничего не поделаешь. Но пойдемте в таком случае выпьем водки». «Увы, и кредита нет, Петр Фадеевич». «Да... О, повранфан, бедный ребенок. Все равно пойдем». Бабетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия. «Я вас приветствую».